Как Лотар и думал, князю не приходилось слышать о том, что на самом деле происходит при нападении собак на замки и как это выглядит. Поэтому, когда он стал подробно рассказывать, что они видели в замке Кибата, князь увлекся и слушал его, не перебивая. Перебил его Капис. «Чужеземец, нам не нужны твои словеса. Нам хочется услышать, что ты узнал о природе постигшего миром несчастья. Можешь ли ты...» «Нет-нет!» Князь даже попытался приподняться с подушек, на которых лежал. «Он очень дельно все излагает. Прошу!» Он замялся. «Желтоголовый, ведь так тебя называют некоторые люди. Продолжай!» И Лотар опять принялся перечислять все, что они видели и что с ними приключилось, ни слова не говоря о самом важном. Как ни странно, рассказ произвел большое впечатление и на княжича. Тот слушался с полуоткрытым ртом, и на его скулах выступил очень яркий и свежий румянец. Когда Лотар рассказал о собаке, проломившей своим весом стену замка, он хлопнул себя по коленке и спросил высоким юношеским голосом: «Ну что ж тут скажешь, а?» Лотар умолк. Никто не стал отвечать юноше. Даже его сестра понимала, что за рассказом Лотара должно быть еще что-то. Бугашид же, привыкший говорить, а не ждать, кашлянул, обращая на себя внимание. «Не знаю, не знаю. Конечно, то, как ты это увидел, чужеземец, довольно интересно. Но после твоего рассказа все выглядит еще безнадежнее, чем раньше. А наши действия, кажутся уж вовсе...» «Нет, что-то делать все равно нужно», — подал голос Сашув. Он привстал, но, решив, что можно говорить и сидя, повернулся к князю. «Мне кажется, ваша светлость, нужно устроить собакам ловушку. Что-нибудь такое, что позволит перебить их поодиночке». «Боги, ну сколько можно об одном и том же?» — простонал Капис. «Дело не в том, что мы не хотим перебить их, а в том, как это сделать». Лотар постарался, чтобы никто не заметил вспыхнувшую в его глазах радость. «Итак, сегодня он, кажется, выкрутился. Князь долго не выдержит, а без него никто не решится настаивать на отчете». «И все-таки, что-то предпринять следует?» — взвизгнул Сашур. «Чтобы что-то предпринять, нужно понять, как они устроены», — сказал княжич. Князь, как и ожидал Лотар, прикрыл наконец веки, хотя губы его остались растянуты в полуулыбке. Но предназначена она была, без сомнения, Светоке, которая теперь не сводила с отца глаз. «Этим и кончаются все заседания», — услышал Лотар голос над самым ухом и, повернувшись, увидел Гергаса. Капитан Мирамской стражи грустно улыбался. Вблизи он казался еще более усталым, чем всегда. «Кажется, с таким советом мы вообще никогда не справимся с собаками». Лотар промолчал. «Странно. Не должен старший офицер города так говорить, тем более здесь и сейчас. Но другого у нас нет и приходится...» Гергас повернулся и отошел так же неожиданно, как приблизился к Лотару. «Давайте заканчивать. Отец очень устал», — раздался вдруг голос княжны. Все разом замолчали. Князь действительно выглядел хуже, чем в начале. Он открыл глаза и, хотя продолжал улыбаться, на лбу его выступила испарина, а во взгляде читалась боль. «Странно, что об этом сказала Светока, а не доктор», — подумал Лотар. «Желтоголовый, что нам следует предпринять в первую очередь?» Теперь и голос князя выдавал усталость, безмерную усталость. «Я пока не нашел ответов на вопросы, но и сами поиски еще не окончены. Нужно было сделать так, чтобы они ни в коем случае не прекратили его расследование, не остановили его. Но мне кажется, чтобы такое придумать, что же ответить достаточно безобидное и на вид довольно действенное, чтобы они стали думать об этом всерьез?» Лотар поймал себя на том, что хочет почесать затылок, чтобы потянуть время. «Мне кажется, разумным попросить помощи в соседних княжествах». К его немалому облегчению Бугашид кивнул. «Совсем не глупо. Тизум, я уверен, что даже если они потребуют плату за свои услуги, мы можем позволить себе это, а собрав армию, я хочу сказать настоящую армию, а не дружинников каких-то». Старый вояка бросил выразительный взгляд в сторону Гергаса. «Можно попробовать потягаться с этими исчадьями, какими бы неуязвимыми они ни казались». «Нет, их всего не возьмешь», — тут же заговорил Сашур. «Нужно действовать хитростью». «Мы окружены со всех сторон, чужеземец». Голос князя был слабый, но он мог утихомирить любых спорщиков в этом зале. «Нужно попытаться еще, ваша светлость». Затуманенные болью глаза князя обратились к Гергасу. «Мы продолжаем попытки пройти по всему периметру этого невидимого барьера, включая его морскую границу, мой господин. Капитан Мирамской стражи, что бы там ни думал о нем Бугашид, был дельным и понимающим офицером, по крайней мере, на фоне остальных. Пока все без изменений, преодолеть его не удалось никому». «Что-нибудь еще, чужеземец?» Внезапно Лотар увидел все, что тут происходило, совсем в другом свете. Опасность разглашения больших и малых тайн его расследования, по всей видимости, миновала, и теперь интерес князя к его мнению можно использовать. «Тогда, ваша светлость, пусть мой доверенный друг и ваш покорный слуга посидит в библиотеке». «А что это даст?» — спросил княжич. Лотар сдержанно улыбнулся, стараясь, чтобы его ответ никого не насторожил. «Пока не очень представляю себе, господин, но определенного вреда от этого не будет». В зале на мгновение наступила тишина, и тогда раздался резкий и раздраженный голос Каписа. «Нет, это глупо. Я никого не хочу туда пускать, это может помешать мне». «В чем дело, любезный Капис?» – спросил его ядовитым тоном Пугашит. Еще минуту назад он не понимал, чего ради Лотар, который пока оказался ему толковым разведчиком, хотя и чужеземцем до кончиков ногтей, решил вдруг тратить время на такое пустое занятие, но теперь, когда Капис вздумал так неловко ему препятствовать... «Что же, пусть будет так, как этот желтоголовый предлагает. Но там...» – Капис, казалось, растерялся. «Там мои инструменты, мои вещи, наконец-то раритеты, коим нет цены, а вы хотите, чтобы их касалась рука этого?» Лекарь бросил презрительный взгляд на Сухмета, выступившего вперед. Старый раб отвесил очень низкий поклон. Он мог показаться униженным, но Лотар, знавший восточный этикет, понял, что этим движением Сухмет выразил презрение к человеку своими неловкими действиями, проигравшему в ситуации, которую мог спасти. «Я свободно читаю на 16 языках, господин, а с раритетами обращаюсь особенно бережно. Надеюсь, ты скоро в этом убедишься. Если это может помочь...» Князь даже не попытался договорить начатую фразу, он обмяк и просто дал себя унести к слугам. Все участники совета поднялись и стали расходиться. Рубас подошел к капитану Мирамской стражи. «Гергас, придется тебе проводить нас в библиотеку». «Это вполне может сделать и Кванет», — сказал княжич, подходя к чужеземцам. Кванет, который следовал за юношей, сдержанно, но с привычной готовностью поклонился. «Вот и хорошо», — радостно ответил Лотар. «Я бы с удовольствием сам показал тебе, где это находится, но...» Прачис произнес эту фразу совершенно определенным образом, давая понять, что стоит Лотару только поблагодарить его, как он останется с ними до конца. Лотар мгновенно взвесил эту возможность. Нет, это слишком опасно для княжича. «Благодарю тебя, но я понимаю, что государственные дела неизмеримо важнее нашего мелкого расследования», — сказал Лотар. «Мы с удовольствием воспользуемся помощью господина Кванета». Лицо княжеского дядьки осталось неподвижным, но Лотар уловил, как он начал оттаивать, потому что его назвали так, как требовали правила сословия. В таком случае Гергас не стал продолжать, просто поклонился и вышел. «Да, пожалуй, ты прав». Княжич тоже повернулся, чтобы уйти. «Прошу следовать за мной», — тут же торжественно проговорил Кванет. Выходя из навигаторского зала, Лотар снова почувствовал, как княжичу интересно было бы остаться с чужеземцами, узнать, что они теперь станут делать, и даже, может быть, подружиться. «Что же, может быть», — прошептал Лотар. «Что ты сказал?» — спросил Кванет, шагающий впереди журавлиным шагом. «Нет, я просто подумал вслух».